Глава 28. Это была по меньшей мере 10-я дверь, которую я открывала, и 10-я комната, в которую я вбежала. Как и во всех предыдущих комнатах, здесь было несколько дверей, и я не имела ни малейшего понятия, куда бегу. Я остановилась, чтобы отдышаться. Сердце мое билось и будто застревало в горле. Ладони вспотели, ноги болели. И это при том, что я совершенно четко осознавала, что все происходит со мной во сне. Правда, не в моем сне, а во сне Мии. «Мия!» — крикнула я, и мой голос отозвался эхом со всех сторон. «Где ты?» Ответа не последовало. Вместо этого я услышала где-то тихий смех. Это смеялся Артур. Я собралась силами и снова побежала. Дверь напротив казалась мне точно такой же, как и все остальные. Она вела в еще одну пустую комнату с новыми дверями, каждая из которых была входом в очередную пустую комнату с очередными дверями. У меня было такое чувство, будто я блуждаю в этом лабиринте уже целую вечность. Так много драгоценных минут потеряно, и мне хотелось лишь одного — проснуться. Но не получалось, как я ни пыталась. Как я вообще умудрилась заснуть? В мои планы это совершенно не входило. Я собиралась бодрствовать всю ночь и охранять Мию. Вчера, после того, как ее сон закончился, и я, задыхаясь от ужаса, открыла глаза, первое, что я увидела, был хмурый взгляд Мии. Ее нос оказался прямо рядом с моим. «Ты меня разбудила», — пожаловалась она. «С каких это пор ты так ужасно ворочаешься во сне?» Я села на кровати. В комнату попадал свет уличного фонаря. И все выглядело точно таким, как и должно. «Ущипни меня», — все же потребовала я. «Что-что? Ущипни меня поскорее!» И я протянула Мии руку. «С превеликим удовольствием!» — сказала она. «Не так сильно!» Теперь на этом месте наверняка останется внушительный синяк. И все же спасибо. Я действительно бодрствовала. И вокруг меня была настоящая жизнь, в настоящей комнате настоящей Мии. Снаружи не светило тропическое солнце, и обезьяны не издавали диких криков. «Ай, хватит!» — Мия снова ущипнула меня. «Это за то, что ты меня разбудила!» Она поглядела на будильник. «О, нет! Через полчаса уже нужно вставать!» «Можешь вспомнить, что тебе снилось? Перед тем, как ты начала вертеться и разбудила меня?» Мия взбила подушку и свернулась под одеялом. «Не совсем. Какая-то гадость про змей. И ты там тоже была, мне кажется». «И Артур, правда? Артур Гамильтон?» — возмущенно переспросила Мия. «Этот тип, по которому сохнут все девчонки в моем классе? С чего бы это я видела его во сне? Он выглядит так, будто все детство. Его только и фотографировали для рекламы сладкой каши. А сейчас я не прочь поспать еще пару минут. Что скажешь?» «Ты что, действительно ничего не помнишь из этого сна? Землетрясение? Бенедикт Кэмбербич?» Мия уже закрыла глаза. «Извини, мне жаль, что тебе снятся землетрясения. Если это случится снова, сделай одолжение. Попробуй держать свои локти при себе, ладно? И не вертись». Ее слова перешли в неразборчивое бормотание. «Мия, ты мне дашь поспать, наконец?» «Вот приставала». Я вздохнула. «Но если тебе снова приснится Артур, тогда сразу же просыпайся, понятно?» Мия лишь замычала в ответ. Секунду спустя она уже тихонько похрапывала. Генри сказал, что терять голову нам нельзя, но на деле это оказалось куда сложнее, чем на словах. При свете дня все угрозы Артура казались менее опасными. Мне все же было ясно, что настроен он абсолютно серьезно. И мы действительно ничегошеньки не можем против него предпринять, даже если Генри считал иначе. Артур, по моему убеждению, должен был тоже пройти курс лечения вместе с Аннабель. Только вот каким образом можно было упрятать его в психиатрическую клинику? Если мы расскажем, что он стащил у Мии варежку и может теперь с ее помощью заходить в ее сны и управлять моей сестрой, то под наблюдение психиатра попадет не Артур, а мы сами. И единственный, кто может нам поверить, это доктор Густав Андерсон, он же монстр ада. А он и сам был первостепенным психопатом. И еще я задумалась вот над чем. Даже если с Мией что-нибудь случится, то обвинить в этом Артура будет невозможно. Ведь в это время он, как выяснится, спокойно спал в своей кровати на расстоянии многих километров от места событий. Никто не догадается, каким именно образом он тут замешан. С другой стороны, если с Мией что-то случится, то это будет уже неважно. Грейсон побелел от ярости, когда на следующий день в школе мы с Генри рассказали ему о том, что произошло во сне Мии. Он собрался немедленно найти Артура и тут же на месте, как следует, отколотить его. Понадобилось немало времени, чтобы втолковать ему, насколько мал будет эффект от таких действий. Спать и видеть сны Артур от этого не перестанет, зато жажда мести в нем только возрастет. Да и вообще, с прошлой ночи Артур куда-то пропал. В школе он не появился, никто его не видел, а на мобильном сразу же включался автоответчик. Это вселяло в меня еще больший страх. «С Мией ничего не случится», — раз 100 повторил Генри, чтобы меня успокоить, но это ему не удалось. Все слова Артура, которые он произнес прошлой ночью, до сих пор звучали у меня в голове. Я снова и снова будто слышала его голос. Я могу сделать с ней все, что угодно. И когда угодно. Если однажды ночью она бросится под машину, правда, жутко осознавать, что она может просто повеситься в сарае, не правда ли? И мне не приходило на ум совершенно никакого решения. Мы с Мией могли продолжать привязывать себя друг к дружке перед сном, как рабочие слоны в Индии. Но разве это давало полную уверенность в том, что ночью она во сне не развяжет узел, пока я сплю? Лучше всего было бы вообще никогда не засыпать и охранять Мию днем и ночью. Но в реальности это также неисполнимо, как и госпитализация Артура. Никто не сможет прожить без сна долгое время. У меня не получалось продержаться даже одну единственную ночь, несмотря на 3 двойных эспрессо, которые я выпила вечером, и несмотря на то, что я не легла рядом с Мией, а присела, прислонившись к спинке кровати. Я взяла у Эрнеста детектив, чтобы чем-то занять себя, но это оказалось не слишком хорошей идеей. Книга только подтверждала мою уверенность в том, насколько плох наш мир. После того, как третья жертва серийного убийцы была погребена заживо, а я осталась в таком же неведении и бессилии, как и дама, ведущая расследование, Мия пожаловалась, что свет мешает ей спать. Нехотя, но в то же время с облегчением, я захлопнула книгу и выключила ночник. Мне и без того не составляло особого труда додумать, чем все закончится. В конце истории хорошенькую молодую девушку-детектива тоже положат в деревянный ящик и начнут закапывать живьем. Но тут подоспеет помощь, и всю оставшуюся жизнь она будет бояться темноты. Я глядела то на спящую Мию, то на цифры, которые показывал ее будильник. Примерно в 2:20 или 2:21 я, кажется, уснула. Иначе я не бегала бы сейчас воя от отчаяния в этом лабиринте из комнаты дверей. Все двери выглядели совершенно одинаково. Во всяком случае, мне так казалось. Один раз комната показалась мне знакомой, судя по расположению дверей. Но ведь речь шла о выдуманном лабиринте из сновидения, поэтому вычислить какую-то систему здесь наверняка было невозможно. Но почему бы мне сейчас не проснуться? Вот если бы Спот мог прыгнуть на кровать и уткнуться в меня носом, и почему у Мии не звонит будильник? Я заводила его каждый час на случай, если все-таки усну. Не помню, какой именно сон снился мне сначала. Это было что-то вполне мирное с обезьянами и слонами. А затем я обнаружила зеленую дверь, и мне вдруг стало ясно, что кофеин не сработал. Я в панике выбежала в коридор. Грейсон с винтовкой наперевес стоял перед входом в сон Мии. Когда за мной захлопнулась дверь, он испуганно вздрогнул. «Разве ты не планировала бодрствовать всю ночь?» «Да», — растерянно крикнула я. «Но у меня не получилось. А сейчас я просто никак не могу проснуться. Может, влепишь мне оплеуху? Со всей силы, пожалуйста». «Сомневаюсь, что это поможет. Кроме того, я девчонок не бью». Грейсон глядел на меня, наморщив лоб. «Успокойся, Лев. Здесь все в порядке. Я заснул гораздо раньше Мии, и, можешь мне поверить, Артур тут не появлялся. К тому же с минуты на минуту должен появиться Генри. Мы с ним договорились встретиться у Мииной двери. Он сказал, что нашел способ остановить Артура раз и навсегда». Я глубоко вздохнула. «Если бы я мог, то вообразил бы тебе тут чашку успокаивающего травяного чая», — сказал Грейсон. «Но почему же этот идиотский будильник никак не зазвонит?» Я попыталась вспомнить, на какое точно время завела его в последний раз. «Может, на 3 или на 4?» «Надо было обо всем рассказать Мии, чтобы она смогла сама себя защитить». «Ни в коем случае. Этим ты бы ей не помогла, а, возможно, поставила бы ее в еще более опасное положение. Неужели ты забыла, как это было с тобой? Сколько времени тебе понадобилось, пока в голове действительно уложилось, что это место существует? А затем сколько еще? Пока ты поняла, как можно силой воображения управлять своими снами». Грейсон вздохнул. «Мне до сих пор есть чему поучиться», — он указал на винтовку. «Вообще-то я задумывал крутой пулемет, а получилось вместо этого вот такое недоразумение, с которым мой дедушка охотился на уток, когда мне было 9 лет. Я не смогла сдержать улыбку. «А у Генри действительно есть план?» «Да, и вид у него был очень решительный. Вот только куда это он запропастился?» «Да, действительно, куда?» Я перевела взгляд на коридор, уходивший вдаль. Артур был прав. Ждать и правда сложнее всего. Ждать и не знать ничего наверняка. «Если бы я была Артуром, сегодня ночью я бы не показалась», — сказала я скорее себе самой, а не Грейсону. «А также завтра и всю следующую неделю. К чему спешить? Он вполне может дождаться, пока все сойдут с ума от страха». «Ты не знаешь Артура. Выдержка и терпение — не его сильные стороны. И уж точно он не станет рисковать и ждать, пока Генри найдет способ его обезвредить». «Это правда», — сказал голос Артура, и его тело вдруг появилось из пустоты прямо перед нами. От испуга я даже не успела набрать в легкий воздух. «Кроме того, кто может быть уверен, что я не буду вредить вам каждую ночь? Только через мой труп. — сказал Грейсон и снял винтовку с плеча. Артур рассмеялся. «Помню то время, когда мы с твоим дедушкой ходили стрелять диких уток. Да, Грейсон? А еще помню эти клетчатые кепки, которые все мы должны были обязательно надеть. И как у тебя не получалось спустить курок, потому что ты так сильно жалел бедных уточек. А я ведь не утка». «Вот именно», — сказал Грейсон и выстрелил. Но пуля вылетела, словно в замедленной съемке, остановилась перед Артуром и упала к его ногам. Мы с Грейсоном озадаченно переглянулись. В мыслях я лихорадочно перебирала варианты действий. Я могла вообразить мистера Ву или попробовать самостоятельно обезвредить Артура. Но что это даст, даже если во сне снова сломаю ему челюсть? Я могла просто выиграть время, пока не... «И где же этот Генри, когда он так нужен?» — спросил Артур. Было видно, что у него сегодня прекрасное расположение духа. Как и прошлой ночью, он был одет во все черное, и казалось, будто он светится изнутри, если только свет может быть темным. «Я могла бы сдаться. Артур, прошу тебя», — сказала я, пытаясь вложить в свой голос как можно больше искренности. «Мне так жаль, что я причинила тебе боль. Мне жаль, что из-за меня у тебя сломаны челюсти и личная жизнь. Мне очень жаль». «Ни капли тебе не жаль», — ответил Артур и вытянул вперед руку. В коридоре вдруг стало ужасно холодно. За долю секунды стены, пол и двери покрыли синим. На моей футболке тоже появились кусочки льда, а волосы Грейсона побелели от измороси. «Но мне все равно понравилось, что ты это сказала. Приятно наблюдать за тем, как ты юлишь. Может, встанешь на колени? Как Артур это делает? Даже руками он не шевельнул». Он стал настоящим мастером. Пол превратился в гладкий ледяной каток. Зубы мои стучали, изо рта шел пар. «Я должна... Жара, огонь, ужас, как же тут холодно!» «Ты такой...» — начал было Грейсон, но ему не удалось договорить до конца. Лед сковал его ноги. Узорчатые морозные нити обвили все тело, и оно покрылось толстым слоем льда. Грейсон превратился в ледяную статую с застывшим выражением отчаяния на лице. Артур довольно улыбнулся. «А сейчас займемся тобой», — сказал он и повернул ко мне свое ангельское личико. «Неужели я действительно верила в то, что демонов не существует?» Артур, правда, не имел древнего вавилонского происхождения, но в его демонической природе сомневаться не приходилось. «Как я только могла допустить мысль о том, чтобы сдаться? Надо было бороться до конца. Вот единственный ответ злу. Но сейчас для этого было уже слишком поздно, потому что мои ноги постепенно покрывались льдом. Лед проникал до самых костей, так глубоко, что я даже думать не могла о тепле и огне. Единственное, что я по-прежнему могла делать, так это глядеть на Артура во все глаза. «Артур, пожалуйста», — прошептала я ледяными, посиневшими от холода губами. «Не причиняй вреда моей сестре. Не нужно». Артур только рассмеялся. «Подумай о чем-нибудь теплом, пока меня не будет», — сказал он, открыл дверь Мии и исчез в ее сне, больше не удостоив меня даже взгляда. Статуя Грейсона рядом со мной с диким звоном разбилась на тысячу мельчайших льдинок, которые раскатились по полу и засверкали в молочном свете. Грейсон исчез. О, нет. Нужно было срочно что-то делать. Каждая секунда дорога. Я постаралась взять себя в руки и сконцентрироваться. Я уговаривала себя, что сила воображения Артура не имеет надо мной никакой власти, особенно сейчас, когда он уже ушел. Но пока мне, наконец, удалось растопить лед и снова нагреть тело до нормальной температуры, прошло примерно полминуты. Драгоценные секунды, в то время как Мия уже находилась в опасности, а у меня не было ни малейшей идеи, что именно я должна теперь делать. Наконец я почувствовала, что мой мизинец снова может шевелиться. За ним рука, а затем все тело. Когда я проскользнула в дверь Мии следом за Артуром, Генри поблизости все еще не было. И вот я оказалась здесь. Перебегала из комнаты в комнату, проходила сквозь бесчисленные двери, а драгоценное время при этом тратила зря. Но почему бы мне сейчас попросту не проснуться?